Псалом 64. Начальнику хора псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня, Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее, венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.